Я взял другие книги и некоторые фотокопии документов, выдача которых из Мискотоникской библиотеки на дом была запрещена, и на всю ночь погрузился в чтение непонятных и страшных страниц. Я читал рукопись Пнакта, небесные фрагменты, книгу профессора Шрюсбери «Исследование мифологических моделей поздних первобытных племен» с особыми ссылками на тексты Эрлиех, сами тексты Эрлиех, культы оборотней графа Дерлита, Либер и Вонис, культы неизъяснимого фон Юнца, подземные таинства Людвига Прина, книгу Дзян, Дхольские заклинания и семь сокровенных книг Хзана. Я читал об ужасных, нечестивых культах древней доисторической эры, которые в определенных, не поддающихся описанию формах дожили до сегодняшнего дня в отдаленных уголках Земли. Я вчитывался в загадочное описание непонятных мне доисторических языков, называвшихся Аква, Наакал, Цато-Йо и Чиан. Я наткнулся на жуткие рассказы о страшных своей бездонной гнусности ритуалах и играх, таких как Мао и Лаятик. Я обнаружил неоднократные упоминания мест невероятно древнего происхождения. Долина Пнакта, Ультар, Нгай и Нгранек, Аот Наргай и Сарнат Обреченный, Дгог и Инганок, Катамил и Лемурия, Хитекла и Каразин, Каркоса и Едит, Ламар и Яхо. И я обнаружил там других существ, чьи имена появлялись в кошмаре невероятного, потрясающего ужаса. И они становились еще ужаснее от того, что сопровождались рассказами о странных и невероятных земных событиях, объяснимых только в свете этой совокупности адских преданий и документов. Я обнаружил новые имена и уже знакомые, жуткие, детальные описания и легкие намеки на невообразимые ужасы в рассказах о Иге, отвратительном боге-змее, паукообразном Атлах-Нахе, покрытом шерстью, Гноб-Хеке, известном также под именем Рам-Тыгод, Чуньяре-Фоне, вампире, аббатских псах Тиндалоса, крадущихся по закоулкам времени. И вновь я читаю о чудовищном Йог-Саттоте, который есть все в одном и одно во всем, чье обманчивое обличие состоит из беспорядочной мешанины радужных шаров, скрывающих находящийся под ними первобытный ужас. Я читал то, что не положено знать смертному, то, что взорвет здравый рассудок впечатлительного человека, то, что лучше всего уничтожить, ибо такое знание может представлять столь же серьезную опасность для человечества, как восстановление земного владычества великих бывших, навечно изгнанных из звездного царства в Бетельгейзе старшими богами, власти которых они бросили вызов. Я читал большую часть ночи, а остаток пролежал без сна, обдумывая ту ужасную информацию, которую я почерпнул из книг. Я просто боялся заснуть, чтобы во сне не встретиться с уродливыми жуткими существами, которых я уже мысленно представлял себе не только по этим книгам, но и по убедительным лекциям доктора Синеки Лэбхэма, чье знание антропологии было так велико, что мало кто из его современников мог с ним в этом сравниться, и еще меньше было тех, кто мог его в этом превзойти. Кроме того, я был слишком возбужден, чтобы заснуть, ибо то, что мне раскрылось на страницах этих редких и страшных томов, было слишком огромным и всеобъемлющим по тем непоправимо гибельным последствиям, которыми все это грозило человечеству. Единственное, что я мог теперь сделать, это осознанно попытаться вновь вернуть себя в нормальное состояние к рационализму и здравому смыслу. На следующее утро я явился на работу к доктору Лэбхэму раньше, чем обычно, но он уже был на месте. Видимо, он давно уже работал, так как его письменный стол был завален листами бумаги, на которых он изображал формулы, графики, схемы и диаграммы в высшей степени причудливого характера. «Ах, вы их прочитали», — сказал он, когда я положил книги на край стола. «Всю ночь читал», — ответил я. Я тоже, когда их впервые обнаружил, читал ночами. Если во всем этом есть хоть малая толика правды, нам придется пересмотреть все наши понятия о времени, пространстве и даже, до некоторой степени, концепцию нашего происхождения. Он невозмутимо кивнул. Каждый ученый знает, что большая часть наших знаний основана на определенных фундаментальных убеждениях, которые при столкновении с земным интеллектом невозможно подтвердить. Может быть, в конце концов нам понадобится внести определенные изменения в наши кредо. То, с чем мы встретились, обычно называемое «неизвестным», по-прежнему лежит в области догадок, несмотря на эти и другие книги. Но мне кажется, мы не можем сомневаться в том, что что-то находится за пределами нашего мира, и эта мифологическая модель допускает существование как сил добра, так и сил зла. Точно так же, как некоторые другие модели, которые мне незачем подробно объяснять, так как вы их знаете. Христианство, буддизм, магометанство, конфуцианство, синтоизм, в сущности, все известные модели религии. Причина, по которой я говорю, что мы должны признать, особенно в отношении данной мифологической модели, существование чего-то неизвестного за пределами нашего мира, состоит просто-напросто в том, что, как вы поймете, только этим признанием мы сможем объяснить не только странные, леденящие кровь рассказы, записанные в этих книгах, но и огромную совокупность обычно непубликуемых случаев, абсолютно противоречащих всему научному багажу знаний человечества. Такие случаи происходят ежедневно во всех концах мира, и некоторые из них были собраны и описаны в двух замечательных книгах сравнительно малоизвестного автора по имени Чарльз Форд. Книга «Проклятых» и «Новые земли». Я рекомендую их вашему вниманию. Рассмотрим несколько фактов. Я намеренно говорю фактов, ибо нужно сделать скидку на известную ненадежность показаний очевидцев. В Бушеве, Пелитсфере, Нерфте и Долговдах в период 1863-1864 годов с неба падали камни из неизвестного на Земле вещества, серые, с буро-коричневыми пятнами. Я подчеркиваю, что часто упоминаемый камень из Мнара тоже серый камень. Подобным же образом камни Роули, падавшие несколько лет назад в Бирмингеме и затем в Ульвергемптоне, были черными снаружи, но серыми внутри. Далее шаровидные огни, наблюдавшиеся с английского судна «Каролина». По сообщениям, они виднелись между кораблем и какой-то горой у китайского побережья. Шаровидные огни светились в небе и на высоте горы, и далеко от нее. Они двигались массой, иногда выстраивались в неровную цепочку. Это движение огней в северном направлении наблюдалось в течение примерно 2 часов. На следующую ночь их видели опять, а затем еще 2 ночи, 24 и 25 февраля, примерно за час до полуночи. Они отбрасывали отраженный свет и казались розоватыми при наблюдении в телескоп. Во вторую ночь, как и в первую, их движение соответствовало скорости Каролины. В эту ночь явление длилось 7 часов. О похожем феномене сообщил капитан английского корабля Леандр, который, однако, утверждал, что огни двигались прямо в небо и там исчезли. Ровно 11 лет спустя, 24 февраля, команда американского судна Supply увидела 3 объекта различных размеров, но все шаровидные, тоже двигающиеся вверх в унисон, причем явно не подчиняясь силе притяжения Земли и воздушным потокам. Тем временем такой же шаровидный огонек наблюдали пассажиры поезда недалеко от города Трентон, штат Миссури, о чем некий железнодорожный служащий сообщил редакции журнала «Ежемесячный обзор погоды». В номере за август 1898 года говорилось, что свечение появлялось во время дождя и двигалось за поездом в северном направлении, несмотря на сильный восточный ветер, меняя скорость и высоту полета, пока поезд не подъехал к небольшой деревушке в штате Айова, где огонек исчез. 1925 году, во время необычно жаркого августа, двое молодых людей, шедших по мосту через реку Висконсин в деревню в Прериях, увидели в вечернем небе, примерно в 10 часов, небольшую полосу света, пересекающую южную часть горизонта по линии и проходящую через звезду Антарес к точке на западе, рядом с Арктуром. Полосу перерезал вдоль шар черного цвета, менявший свою форму от круглой к яйцеобразной и ромбовидной. Как только этот отдаленный объект закончил свое перемещение по всей длине полосы света в направлении с юго-востока на северо-запад, полоса растворилась и исчезла. Вам это ни о чем не говорит? От растущей жуткой уверенности в его правоте у меня даже пересохло в горле. Только о том, что один из великих бывших внешне выглядит как беспорядочная мешанина радужных шаров. Именно. Я не предполагаю, что эти случаи можно как-то объяснить. Но если нельзя, тогда мы вынуждены опять признать это совпадением. Это описание великих бывших выбрано из периода протяженностью менее 30 лет, уже в наше время. И, наконец, позвольте дать вам иллюстрацию, касающуюся странных исчезновений. Мы не рассматриваем здесь мотивированные исчезновения, исчезновения самолетов и тому подобные случаи. Возьмем для примера Дороти Арнольд. Она исчезла 12 декабря 1910 года где-то между 5-й авеню и входом в Центральный парк 79-й улицы. Абсолютно беспричинное исчезновение. Ее больше никогда не видели, никто не требовал выкупа, никаких наследников у нее не было. Журнал Cornhill Magazine сообщает об исчезновении некоего Бенджамина Беттерста, представителя британского правительства при дворе императора Франциска в Вене. Вместе со своим слугой и секретарем он остановился, чтобы осмотреть лошадей для своего выезда в Перлберге в Германии. Он обошел лошадей с другой стороны и просто исчез. Больше о нем не слышали. Между 1907 и 1913 годами только в одном Лондоне без следа загадочно исчезли 3260 человек. Молодой человек, работавший в конторе мукомольни в Бэтл-Крик, штат Мичиган, вышел прогуляться из конторы на мукомольню. Он исчез. Чикаго Трибьюн от 5 января 1900 года рассказывает об этом случае, называя имя молодого человека – Шерман Черч. Больше его не видели. Амброс Бирс. Здесь мы сталкиваемся с чем-то зловещим. Бирс намекал на существование Каркоса и Хали. Он исчез в Мексике. Говорили, что он был застрелен, сражаясь против войск Панчо Вильи. Но во время его исчезновения он был фактически инвалид, ему было за 70. Больше о Бирсе никто не слышал. Это было в 1913 году, а в 1920 у Леонарда Ветхэма, гулявшего в южной части Лондона, случился провал памяти. Он очнулся на дороге недалеко от Данстейбла, в 30 милях от первоначального места, не имея ни малейшего понятия, как он туда попал. Но давайте вернемся домой, Архам, штат Массачусетс, сентябрь 1915 года. Профессор Лаан Шрюсбери, проживавший в доме 93 на Кэрвон-стрит, во время прогулки по тропинке к западу от Архама исчез без следа. Открытие, которого можно было ожидать, в бумагах Шрюсбери были обнаружены указания не тревожить дом, по крайней мере, в течение 30 лет. Ни мотивов, ни следов. Но важно отметить, что профессор Шрюсбери был единственным человеком в Новой Англии, знавших о делах, которыми мы сейчас занимаемся, а также о связанных с ними земных и астрономических вопросах больше меня. Этих примеров вполне достаточно, хотя их количество относится к известным и зарегистрированным случаям подобного рода, как беспорядочно малая дробь относится к миллиону. После достаточно долгой паузы позволивший мне как-то обдумать и усвоить столь быстрый рассказ, содержавший череду любопытных фактов, я спросил. Допуская, что информация, содержащаяся в редких книгах, действительно дает ключ к событиям, имевшим место в этом уголке штата в течение последних 200 и более лет, скажите, что, по-вашему, это такое? Что за заявление? Кто он, таящийся у порога? То есть, очевидно, у отверстия в крыше каменной башни. Я не знаю. Но вы, конечно, что-то подозреваете? Да. Предлагаю вам еще раз взглянуть на этот странный документ о демонических деяниях и о демонах Новой Англии. Здесь говорится о некоем Ричарде Биллингтоне, который устроил в лесу большое кольцо из камней, внутри которого он молился дьяволу, и распевал магические заклинания, противные Святому Писанию. Это очевидно. Круг камней вокруг башни в Биллингтоновой роще. Далее, здесь говорится, что Ричард Биллингтон боялся и в конце концов был съеден тварью, которую он ночью вызвал с небес. Но никаких доказательств не приводится. Индейский мудрец Мисквамакус колдовскими заклинаниями загнал демона в яму в центре круга из камней, когда-то устроенного Биллингтоном, и заключил его под слово неразборчиво, возможно, плита или камень, или что-то такое, на котором вырезано то, что называют знаком старших богов. Они называли его Асадогва и объясняли, что это дитя Садогвы. Это сразу приводит к одному из менее известных существ мифологической модели, которую мы исследуем, Сатогва, иногда известный как Жотагва или Содагви, характеризуемый как не имеющий человеческих черт, черный и несколько пластичный бог, меняющий свою форму. Происходит он от морского бога Протея, первобытного культа. Но описание, данное Мисквамакусом, отличается от общепринятого. Он характеризует это существо как иногда маленькое и твердое, как жаба, а иногда нечто большое, как облако, бесформенное, хотя и с лицом, из которого вырастают змеи. Такое описание лица подходит к Тулу, но появление Ктулу связывается в основном с водными бассейнами, чаще морем или его притоками, значительно более крупными, чем притоки реки Мискотоник. Эта характеристика может также быть близка к определенным обличиям Нарлатотепа, и здесь мы ближе к истине. Мисквамакус явно ошибся, не узнав его, и также ошибся насчет судьбы Ричарда Биллингтона, поскольку есть доказательства того, что Ричард Биллингтон вышел через этот проход на ту сторону, за порог, на который так прозрачно намекает Илия в своих инструкциях к будущим наследникам. Доказательства имеются в книге вашего предка, и Илия знал об этом, ибо Ричард вернулся в измененной форме и определенным образом общался с человечеством. Кроме того, все это в форме легенды было известно жителям Данвича, которые, очевидно, так или иначе знали о ритуалах и мифах, использовавшихся Ричардом Биллингтоном, ведь он посвятил в это их предков и научил их колдовскому ремеслу. В рукописи Бейтса приводятся неясные слова миссис Бишоп о хозяине. Но для миссис Бишоп хозяином был не Илия Биллингтон. Это явствует из любого имеющегося документа и из самой рукописи Бейтса в частях, предшествующих его рассказу с миссис Бишоп. Вот что она говорит. Илия закрыл его, и он закрыл проход перед хозяином, который был там, на той стороне, когда хозяин готовился вернуться после долгого пребывания там. Немногие знают эту, но Мисквамакус знает. Хозяин ходил по земле, и никто не узнавал его, потому что у него было много лиц. Да, он имел лицо Уэйтли и лицо Дотона, лицо Джайлза и лицо Коури. И он сидел среди домочадцев и Уэйтли, и Дотона, и Джайлза, и Коури. И никто не мог отличить его от Уэйтли, или Дотона, или Джайлза, или Коури. Но он ел среди них, и он спал среди них, и ходил и разговаривал среди них. Но так велик он был в своей потусторонности, что те, кого он хотел взять, слабели и умирали, неспособные содержать его. Только Илия перехитрил хозяина. Да, перехитрил его больше, чем через 100 лет после того, как хозяин умер. Вам это ни о чем не говорит? Нет, это совершенно непонятно. Ну хорошо. Конечно, так не должно было бы быть, но мы все связаны в какой-то мере образом мышления, основанным на том, что мы считаем логичным и рациональным в соответствии с нашим запасом общепризнанных знаний. Ричард Биллингтон вышел через проход, который он сам проделал, но вернулся через другой. Возможно, это был один из экспериментов, схожих с экспериментами Джонатана Бишопа. Он завладел различными людьми, то есть он вошел в них, но он уже был мутантом вследствие его пребывания на той стороне, и по крайней мере один результат его существования здесь, в его вторичной форме, был зафиксирован в книге вашего предка. Там рассказывается, что миссис Дотон родила в 1787 году существо, которое было ни зверем, ни человеком, а напоминало чудовищную летучую мышь с человеческим лицом. Оно не издавало звуков, но смотрело на всех и каждого, как исчадие ада. Некоторые клялись, что оно до ужаса похоже лицом на давным-давно умершего человека, некоего Ричарда Беллингхэма или Боллингхэма, читай Ричарда Биллингтона, который, как утверждают, начисто исчез после того, как завел компанию с демонами в окрестностях Нью-Данича. Вот как это было. Отсюда видно, что Ричард Биллингтон в какой-то физической или психической форме продолжал находиться в Данвичской округе. И этим объясняются распространившиеся здесь ужасные явления, жуткие мутации, которые так бездумно сочли свидетельством физического упадка и вырождения, продолжавшиеся в течение более 100 лет, пока в поместье Биллингтонов не въехал опять один из членов фамилии, после чего та сила, которую представлял Ричард Биллингтон, хозяин, фигурировавший в рассказах миссис Бишоп и данвичских преданиях, возобновила свои попытки восстановить первоначальный проход. Весьма возможно, что под влиянием потустороннего Ричарда Биллингтона Илия начал изучать старые записи, документы и книги. В конце концов он восстановил круг камней, некоторые из них, возможно, использовав при строительстве башни. Это объясняет более старинное происхождение части башни и, естественно, он убрал серый каменный блок с высеченным на нем символом старших богов, совершенно так же, как это сделал Бейтс по настоянию Дюарта и сопровождавшего его индейца. Итак, проход был вновь открыт, и с этого начался любопытный и достойный упоминания конфликт. Неизвестно, есть ли об этом документальные записи, но очевидно, что Ричард Биллингтон, выполнив первую часть своего плана, приступил к осуществлению второй части – возобновить свое прерванное существование в собственном доме в обличии Илии. Но, к несчастью для него, Илия, выполнив первую часть плана Ричарда, не остановился на этом. Он продолжал изучать предмет. Он сумел достать более полное собрание частей Некрономикона, чем Ричард ожидал. Он самостоятельно начал призывать тварей с той стороны порога и позволял им хозяйничать в округе, наводя жуть на всех и вся. Это продолжалось, пока он, с одной стороны, не ввязался в конфликт с Филлипсом и Друваном, а с другой, не догадался о намерениях Ричарда Биллингтона. Он изгнал тварь или тварей, которые, по всей вероятности, представляли собой Ричарда, обратно в тот мир и просто наглухо заткнул новое отверстие камнем со знаком старших богов, после чего уехал, оставив после себя всего лишь ряд необъяснимых инструкций. Но кое-что от Ричарда Биллингтона, хозяина, осталось на этой стороне, и этого оказалось достаточно, чтобы еще раз осуществить его план 100 лет спустя. Так значит, Сила, действующая в поместье Биллингтонов, это Ричард, а не Илья? Несомненно. У нас есть определенное свидетельство. Ведь именно Ричард Биллингтон исчез в то время, как Илья умер естественной смертью в Англии. Вот в чем состоит конфликт, который Бейтс ошибочно принял за признаки раздвоения личности. И потом, только Ричард мог вселиться в более слабого духом Дюарта. Наконец, есть один маленький штрих, который является решающим ключом к этой дьявольщине. Ричард Биллингтон так долго общался с тварями на той стороне, что стал, как и они, подчиняться законам, существующим в их измерении. Я имею в виду символ старших богов. Итак, вы, наверное, помните, что в день, когда перед рассветом появился индеец, Дюарт попросил Бейтса о помощи. Ему нужно было увести и закопать камень, на котором был знак старших богов. Дюарт предложил пари, что Бейтс не поднимет камень. Бейтс все сделал, но заметьте, что ни Дюарт, ни индеец пальцем не шевельнули, чтобы помочь. Короче, ни один из них не осмелился притронуться к камню, потому, Филлипс, что Амброс Дюарт больше не Амброс Дюарт, он Ричард Биллингтон, а индеец Квамис – тот самый индеец, помогавший и служивший Илии, а более чем за 100 лет до этого служивший Ричарду, вызванный обратно из жутких пространств с той стороны порога, чтобы вновь повторились все ужасы, начавшиеся более 2 веков назад. И если моя интуиция меня не обманывает, нам придется действовать быстро, без колебаний, чтобы расстроить и предотвратить это. И несомненно, Бейтс сможет рассказать нам кое-что еще, когда заедет сюда через 3 дня по дороге домой, если, конечно, ему позволят сюда заехать. Понадобилось значительно меньше 3 дней, чтобы предчувствие доктора Лэпхэма оправдалось. Официального сообщения об исчезновении Стивена Бейтса не появилось, но нам в руки попал отрывок записки, подобранный деревенским почтальоном на Элсберской дороге и переданный им доктору Лэпхэму. Доктор молча прочел записку и передал ее мне. Она была написана неаккуратным почерком, видимо, в страшной спешке. Сначала на коленях, а потом, наверное, он писал ее, прижав к стволу дерева, так как бумага во многих местах была проткнута карандашом. Доктору Лэпхэму. Миск Ун от Бейтса. Он послал это по моему следу. В первый раз сумел улизнуть. Знаю, что оно меня найдет. Сначала солнце и звезды, затем эта вонь. О боже, это вонь, как будто что-то горело. Побежал, увидев неестественные огни, добрался до дороги. Слышу, гонится за мной, как ветер через деревья. Затем этот запах, и это солнце взорвалось, и тварь вышла из него частями, которые сложились вместе. Боже, не могу. На этом текст обрывался. «Ясно, что Бейтса спасать уже поздно», — сказал доктор Лэпхэм. «И я надеюсь, мы не встретимся с тем, что его схватило», — добавил он, — «потому что мы поистине слабы против него. У нас есть единственный шанс — разделаться с Биллингтоном и индейцем, пока тварь находится на той стороне, ибо она не вернется, если ее не позовут». Говоря так, он открыл ящик стола и вынул оттуда 2 браслета, типа повязок, которые имели вид наручных часов, но оказалось кожаными полосками с яйцеобразным серым камнем, на котором был вырезан странный рисунок, неправильная пятиконечная звезда с ромбом в центре, обрамляющим нечто вроде столба пламени. Он передал мне один из них, надев другой на свое запястье. «Дальше что?» — спросил я. «Теперь мы пойдем в тот дом и спросим насчет Бейтса. Это может оказаться опасным». Он ждал, что я буду протестовать, но я ничего не сказал. Я последовал его примеру, надев браслет и открыл дверь, пропуская его вперед. В доме Биллингтона не было никаких признаков жизни. Некоторые ставни были закрыты, и несмотря на то, что погода была достаточно прохладная, из трубы не шел дымок. Мы оставили машину на подъездной аллее перед входом, прошли по уложенной плитами дороге и постучали. Никто не открывал. Мы постучали громче, потом еще. Неожиданно открылась дверь, и перед нами предстал человек среднего роста, с ястребиным носом и ярко-рыжими волосами. Кожа его была смуглой, почти коричневой, взгляд острым и недоверчивым. Доктор Лэбхэм немедленно представился. «Мы ищем мистера Стивена Бейтса. Как я понимаю, он живет здесь?» «К сожалению, больше не живет. Он на днях отправился в Бостон. Он обычно проживает там. Вы можете дать мне его адрес?» 17, Рэндалл Плейс. «Благодарю вас, сэр», — сказал доктор Лэбхэм и протянул руку. Несколько удивленный этим неожиданным проявлением любезности, Дюарт протянул свою, но едва его пальцы коснулись пальцев Лэбхэма, как он издал хриплый крик и отпрянул назад, одной рукой цепляясь за дверь. На его искаженное лицо страшно было смотреть. Подозрительность сменилась невыразимой ненавистью и яростью. Более того, по его глазам было видно, что он начинает все понимать. Только мгновение он стоял в нерешительности, затем с силой захлопнул дверь. Каким-то образом он узнал странный браслет на руке Лэбхэма. Доктор Лэбхэм с невозмутимым спокойствием пошел обратно к машине. Когда я уселся за руль, он посмотрел на свои часы. «Дело идет к вечеру. У нас мало времени. Полагаю, что он вечером пойдет к башне». «Вы ему дали что-то вроде предупреждения. Почему?» «Наверное, лучше было бы, если бы он ничего не знал». «А почему он не должен знать?» «Лучше, что он знает». «Давайте не тратить время на разговоры. У нас много дел до наступления ночи. Нужно быть на месте до захода солнца, а ведь еще придется заехать в Архам и взять то, что нам понадобится сегодня вечером». За полчаса до захода солнца мы уже шли пешком через Биллингтонову рощу, приближаясь с запада, так что из дома нас видеть было нельзя. Уже наступали сумерки. Густая растительность тоже мешала нашему продвижению, тем более, что мы были тяжело нагружены. Доктор Лэбхэм не забыл ничего. Мы несли с собой лопаты, фонари, цемент, большой кувшин с водой, тяжелый лом и прочее. Вдобавок доктор Лэбхэм вооружился старомодным пистолетом, стрелявшим серебряными пулями. Он взял с собой схему, оставленную нам Бейтсом, на которой было показано, где он закопал большой серый камень с символом старших богов. Чтобы избежать ненужных разговоров в лесу, доктор Лэбхэм заранее объяснил, чего он ждет. С наступлением ночи Дюар, то есть Биллингтон, и, возможно, индеец придут к башне, чтобы заниматься своими адскими делами. Наши действия были продуманы заранее. Мы должны без промедления отрыть камень и приготовиться, замесить цемент и так далее. Дальнейшее зависело от доктора Лэбхэма, который строго наказал мне не вмешиваться и быть готовым, безусловно, подчиняться его командам. Я обещал ему это, хотя и мучимый дурными предчувствиями. Наконец мы подошли к окрестностям башни, и доктор Лэбхэм быстро нашел место, где Бейт зарыл камень с печатью. Он без труда вырыл его из земли, пока я смешивал цемент, и вскоре после захода солнца мы уже были готовы и начали наблюдать и ждать. Сумерки уступили место ночной тьме. Из болота за башней донесся обращенный к востоку адский вибрирующий шум лягушачьих голосов, а над болотом бесконечное мелькание беспорядочных огоньков выдавало присутствие мириад светляков, чье белое и бледно-зеленое свечение окружало ореолом болото и лес. Казадои начали петь жалобными голосами в каком-то странном, неземном ритме и, казалось, в унисон. «Они рядом!» – предупреждающе прошептал доктор Лэбхэм. Голоса птиц и лягушек поднялись до жуткой интенсивности, огласив сумасшедшей какофонией ночной лес. Звуки пульсировали в таком ритме, что мне казалось невозможным вытерпеть этот адский гул. Затем, когда хор голосов достиг абсолютного пика, я почувствовал прикосновение руки доктора Лэбхэма. Без слов было ясно, что Амброс Дюарт и Квамис приближаются. Я вряд ли могу заставить себя быть объективным, описывая остаток ночи и события, которые произошли, хотя это дело далекого прошлого, и жители Архама и ближайших селений наслаждаются ощущением мира и покоя, которого они не имели на протяжении более 2 столетий. Итак, Дёрт, или скорее Биллингтон в обличии Дёрта, появился в отверстии крыши башни. Доктор Лэпхэм удачно выбрал место для нашего укрытия. Отсюда мы могли видеть сквозь листву все действие целиком. И вот в этом отверстии, обрамленном листвой, вскоре появилась фигура Амброза Дёрта и почти одновременно его голос, поднявшийся до жутких, отвратительно высоких нот, начал произносить первобытные слова и звуки. Голова его была поднята к звездам, а взгляд и слова направлены в космос. Голос его звучал ясно, перекрывая сумасшедший гам лягушек и козодоев. Я, нга, нгай, гай, я, нгай, нья, нья, шогат, тагн, я, нгай, инья, инья, нга, нгай, вафу, тагн, йоксатот. В деревьях забушевал ветер, спускавшийся откуда-то сверху. Воздух стал прохладным, а голоса лягушек и козодоев, как и мерцание светляков, стали еще яростнее. Я встревоженно повернулся к доктору Лэпхэму как раз вовремя, чтобы увидеть, как он тщательно прицелился и выстрелил. Я повернул голову. Пуля попала в Дёрта. Он откачнулся назад, ударившись о раму проема и упал вниз головой на землю. В то же мгновение в отверстии появился индиец Квами и разъяренным голосом продолжил ритуальное заклинание, начатое Биллингтоном. Я, Йоксатот, Ассадогва. Вторая пуля доктора Лэпхэма попала в индейца, который не упал, оказалось, просто переломился пополам. «Ну а теперь», — сказал доктор холодным, суровым голосом, — «ставьте этот каменный блок на место». Я схватил камень, он цемент, и мы побежали среди дьявольской, жуткой какофонии лягушек и козодоев, продираясь через кусты, не замечая боли, к башне. Ветер крепчал, воздух становился все холоднее, но перед нами маячила башня, а в башне — отверстие, в котором были видны звезды и, о ужас, что-то еще. Я не знаю, как мы пережили ту незабываемую ночь, тот кошмар, который до сих пор не отпустил меня. Я только смутно помню, что мы наглухо закрыли отверстие и предали земле останки Амброза Дёрта, свободного, наконец, от злобной колдовской власти Ричарда Биллингтона. Доктор Лэпхэм уверил меня, что исчезновение Дёрта не припишут каким-то неизвестным, загадочным причинам, а те, кто ждут, что оно вновь появится, как это случилось с другими, ждут напрасно. Я помню, как доктор Лэпхэм сказал, что от Квамиса осталась только вековая пыль. Он был уже 2 столетия мертв и ходил только благодаря злому колдовству Ричарда Биллингтона. Мы разорвали этот круг камней, разрушили и закопали саму башню снизу доверху так, чтобы грозный серый камень с символом старших богов не был потревожен, погружаясь в землю. Там же, в земле, мы при свете фонаря нашли странные кости, пролежавшие много десятилетий, со времен древнего волшебника Мисквамакуса, главы племени вампанаугов. Я смутно помню, как мы полностью разрушили это великолепное окно в кабинете, приготовили к транспортировке ценные книги и документы, чтобы передать их в библиотеке Мискотоникского университета. Как мы собирали свои принадлежности, как мы ездили опять за книгами и документами из дома Биллингтона, как мы уехали перед рассветом. Повторяю, у меня об этом очень смутные воспоминания. Я знаю только, что это было сделано, ибо я заставил себя посетить этот бывший остров в притоке, названном Мисквамакус, во времена Ричарда Биллингтона, говорившего языком одержимого Амброза Дёрта, и я не увидел ничего. Ни следа не осталось ни от башни, ни от круга камней, места Дагона, ни от Осадогвы, ни от ужасной твари с той стороны, таившейся у порога, ожидая, когда ее призовут. Обо всем этом только слабое мимолетное воспоминание, ибо в отверстии, где я ожидал увидеть лишь звезды, среди тошнотворного трупного запаха, лившегося оттуда, я увидел не звезды, а солнце. Те солнце, которое в свои последние мгновения видел Стивен Бейтс. Огромные шары света, массой двигавшиеся к отверстию. И не только это, но и то, как лопнул ближайший ко мне шар, и из него потекла протоплазма, черная плоть, соединявшаяся воедино, формируя то отвратительное, ужасное существо из космоса, исчадие тьмы доисторических времен, аморфное чудовище со щупальцами, таившееся у порога, чье обличие состояло из мешанины шаров, несущего погибель Йог-Сотота, пенящегося, как первобытная слизь в молекулярном хаосе, вечно за пределами бездонных глубин времени и пространства.